Однажды я пришел на всеночное бдение в один святогорский монастырь. Братья монастыря сказали мне, что у них есть помысел о том, что один из пришедших в монастырь паломников одержим нечистым духом. Я сел в стасидию рядом с этим человеком и дотронулся до него своим крестом, в который вставлена частица честного древа креста Господня. Одержимый затрясся, вскочил и ушел в дальний угол храма. Когда народ после бдения разошелся, я аккуратно, по-доброму пытался с ним заговорить. Но снова повторилось то же самое, и я понял, что этот человек действительно одержим. Иногда ко мне в Калеву привозят детей и говорят, что они одержимы бесом. Иногда для того, чтобы понять, действительно ли это так, я беру частицу мощей святого Арсения Каппадокийского и зажимаю ее в ладони. И вы бы только видели, обе мои руки сжаты, однако если ребенок одержим нечистым духом, он в страхе глядит на ту руку, в которой скрыта частица святых мощей. А вот если у ребенка нет никакого беснования, но он просто страдает какой-то, к примеру, болезнью мозга, то он совсем не реагирует на мощи, не противится им. А иногда я даю детям воду, в которую предварительно погружаю частицу святых мощей. Но если в детях бес, то они эту воду не пьют, убегают. Однажды ко мне принесли одного бесноватого малыша. Сначала я как следует накормил его сладостями, чтобы распалить его жажду, а потом принес водички от святых мощей. Нашему Янакису, сказал я дам попить водичку повкуснее, чем другим. Отпив чуть-чуть этой воды, малыш начал кричать: «Эта вода меня жжет! Что в ней?» «Ничего в ней нет», — ответил я. «Что ты со мной делаешь? Она меня жжет!» — кричал несчастный малыш. «Она не тебя жжет», — сказал я. «Она жжет кое-кого другого». Я начал крестить голову малыша, и его затрясло, он впал в кризис беснования. Бес, находившийся в малыше, скрутил его тело. А помните того студента, который много лет назад приходил сюда в монастырь? «Во мне живет бес», — говорил он мне, — «и он очень мучает меня. Я страшно страдаю от этого беса, потому что, помимо всего, он вынуждает меня говорить разные гадости. Я дошел до отчаяния. Я чувствую, как он сдавливает меня изнутри, зажимает меня то здесь, то там». И несчастный юноша показывал на свой живот, на грудь, на ребра, на руки. Этот несчастный был очень чувствителен. Поэтому для того, чтобы его не ранить и утешить, я сказал: «Слушай-ка, да нет в тебе никакого беса. То, что происходит с тобой, это внешнее бесовское воздействие». Когда мы зашли с ним в храм, я попросил находившихся там сестер молиться за несчастное Божие создание, а сам зашел в алтарь, взял частицу мощей святого Арсения, вышел из алтаря, приблизился к несчастному и снова спросил его: «Так в каком месте давит и мучает тебя бес? Как ты сам думаешь, где он сидит?» Тут он показал мне на свои бока. «Где? Здесь?» — спросил я его и прикоснулся к нему святыми мощами. «Ух, как же он тут завыл! Ты меня обжег! Ты меня обжег! Я не уйду! Не уйду!» Он кричал, сквернословил, произносил разные мерзости. Тогда я начал творить про себя Иисусову молитву: «Господи Иисусе Христе, Господи Иисусе Христе, изгони нечистого духа из Твоего создания». Молясь, я крестил несчастного святыми мощами. Это продолжалось около 20 минут. Потом бес начал его трясти, повалил наземь, и несчастный стал кататься по полу. Его костюм от пыли стал похож на половую тряпку. Мы поставили несчастного на ноги. Он трясся всем телом и резко, судорожно дергался. Для того, чтобы устоять на ногах, он держался за иконостас. Его руки покрылись холодной испариной, как роса на утренней траве. Вскоре бес вышел из него, и несчастный успокоился. Он освободился от нечистого духа и сейчас жив, здоров и чувствует себя прекрасно. Не придавайте значения словам бесноватого человека. Геронда, на что нужно обращать внимание, беседуя с бесноватым? Нужно творить Иисусову молитву и вести себя с таким человеком по-доброму. Геронда, а помнят ли бесноватые то, что они говорили в припадке беснования? Что помнят, что не помнят? Мы не знаем, как действует Бог. Иногда Он попускает несчастным помнить то, что они сказали в припадке одержимости, для того, чтобы они смирились и покаялись. Если бесноватый что-то просит, то нелегко понять, в каком случае он просит это, находясь под действием дьявола, а в каком случае сам, как человек, испытывает в этом нужду. Однажды я повстречался с одной бесноватой девушкой. Она начиталась книг Казанзакиса и верила тем богохульствам, которые были в этих книгах. В результате всего этого ею овладел нечистый дух. Когда мы с ней разговаривали, с ней внезапно случился бесовский припадок, и она начала кричать страшным голосом: «Я горю! Я горю!» Родные держали ее, чтобы я мог ее перекрестить. Потом она закричала: «Воды! Воды! Принесите воды!» — попросил я ее родных. «Нет, нет!» — ответили они. «Один человек сказал нам, чтобы мы не слушались дьявола». «Сейчас», — сказал я, — «несчастная хочет пить, принесите воды». Мне было понятно, когда жжение, которое она испытывала, происходило от дьявола, а когда от того, что она испытывала жажду. Несчастная выпила 2 стакана воды. Во мне, говорила она потом, словно горящие угли, такое я чувствую жжение. Даже если бы я выпила целое ведро воды, то все равно пламя, которое я чувствовала в себе, не погасло бы. Так ее жгло. Геронда, а если бесноватый кричит, то как можно понять, в каком случае его устами говорит дьявол, в каком случае говорит он сам, как человек? Когда говорит дьявол, губы бесноватого движутся неестественно. Они шевелятся механически, а когда бесноватый говорит как человек, его губы шевелятся естественно. Если над бесноватым читают заклинательную молитву, и он кричит, это может происходить от того, что мучается сам человек. И, к примеру, говорит дьяволу: «Уходи, почему ты не уходишь?» А в другом случае Сам дьявол поносит человека или священника, который его отчитывает. Бывает, что дьявол хулит Христа, Пресвятую Богородицу и святых. Иногда дьявол говорит ложь, а иногда сила имени Христова вынуждает его сказать правду. Бывают случаи, когда бесноватый выкрикивает что-то из прочитанных им духовных книг и тому подобное. Что тут сказать? Все это очень запутано. Поэтому, беседуя с одержимым человеком, будьте очень внимательны. Не придавайте значения его словам. К примеру, он может сказать: «Ты меня жжешь». Если ты правда его жжешь и, согласившись с этим, скажешь: «Я его жгу», то все, ты духовно погорела. Если же ты поверила в то, что жжешь дьявола, тогда как на самом деле ничего подобного не происходит, то ты погорела дважды. Или, например, бесноватый кричит: «Ах вы, гадкие бабы!» А какой-то одной монахине может сказать: «А вот ты чистая». Если эта монахиня поверит сказанным дьяволом словам, то все, она пропала. Поэтому не надо проводить с дьяволом экспериментов. Как-то в один монастырь привезли бесноватого. Игумен собрал братьев в церкви, чтобы они молились о нем по четкам. В этом монастыре хранилась глава святого Парфения, епископа Лампсакийского. Благодать Божия стала очень теснить беса. Братья молились за одержимого по четкам, и одновременно игумен поручил одному монастырскому иеромонаху прочитать над бесноватым заклинательные молитвы. Этот иеромонах представлялся благоговейным внешне, однако внутренне имел скрытую гордость. Он подвязался телесно, исполнял все, что положено уставом, он был образованным и давал другим духовные советы, однако сам не получал помощи ни от кого, потому что другие братья, видя, как он делает что-то не так, от уважения к нему не решались ему об этом сказать. У этого человека начались иллюзии о себе. Он считал себя самым добродетельным насельником обители и взращивал другие помыслы такого рода. В этот день лукавый нашел благоприятную возможность сделать этому иеромонаху зло. Он приложил все свое лукавство для того, чтобы у несчастного сложилось впечатление, что это он изгоняет беса из бесноватого. Итак, когда он начал читать над одержимым заклинательные молитвы, бес закричал: «Я горю! Куда ты меня загоняешь, немилосердный?» Иеромонах стал думать, что бес горит, потому что молитвы читает именно он, тогда как на самом деле беса изгоняли молитвы других братьев. Несчастный иеромонах ответил бесу: «Войди в меня!» Да, из жития святого Парфения известно, что в одном подобном случае он действительно сказал бесу такие слова, но ведь это был святой. Действительно, однажды со святым Парфением произошел такой случай. Он изгонял беса из одержимого, и бес кричал: «Я горю, горю, куда мне идти?» Тогда святой Парфений ответил ему: «Войди в меня». И бес ответил святому: «И одно лишь имя твое опаляет меня, Парфений», и вышел из одержимого человека, которого он мучил. И вот этот иеромонах, о котором идет речь, захотел изобразить из себя святого Парфения и стал бесноватым сам. С этого момента бес получил над ним власть. Целые годы потом несчастный мучился и нигде не мог найти покоя. Он постоянно кружил, не сидел на одном месте, то кружил по миру, то по Святой Афонской горе. Что же он, несчастный, вытерпел? Состояние, в котором он находился, привело его к душевному истощению и телесному изнурению. Его трясло, как в лихорадке. Посмотрите, ведь когда-то он был хорошим священником, а, находясь в таком состоянии, уже не мог служить божественную литургию. Видите, что творит дьявол? Геронда, а есть ли какая-то связь между употреблением кофе и поведением бесноватого? Когда нервная система человека взбудоражена, и он пьет много кофе, то его нервы расшатываются еще больше, а тангалашка этим состоянием пользуется. Не то, чтобы в кофе было что-то бесовское, нет, но тангалашка использует действие кофеина на нервы, и потом бесноватому становится еще хуже. Помощь бесноватым. Геронда, где-то написано, что дьявол вселяется в сердце бесноватого человека, однако не хочет, чтобы тот знал об этом и начал бороться с ним с помощью Иисусовой молитвы. Это действительно так? Да, потому что бес имеет право жить в бесноватом какое-то время. Он может притаиться в человеке и сидеть тише воды ниже травы. А когда с ним борются с помощью Иисусовой молитвы, то ему становится тяжело, он возмущается и может выйти из человека. Молитва Иисусова — это тяжелая артиллерия против дьявола. Как-то мне в Калеву привезли одного бесноватого парня, который постоянно твердил Иисусову молитву. Отец несчастного был монахом, однако сбросил рясу, вернулся в мир и женился. И вот его несчастный ребенок родился бесноватым. Бог попустил это, чтобы этот ребенок получил от него мзду для того, чтобы спасся его отец, а также для того, чтобы мы, иноки, имели перед глазами пример монахов, вернувшихся в мир и сейчас мучающихся. Во время нашей беседы бес стал мучить одержимого, и он очень громко закудахтал, как курица. «Что с тобой?» — спросил я его. «В это время я говорил следующее. Во имя Иисуса Христа изыди нечистой души из создания Божьего». «Да я и сам хочу уйти», — закричал бес, «потому что этот человек очень мучает меня, ведь он без остановки талдычит молитвы. Ах, как же я хочу уехать в Пакистан и хоть немножко передохнуть!» Геронда, почему же бес не выходил из этого паренька, раз он творил Иисусову молитву? Видимо, и сам он дал дьяволу какие-то права над собой. Но ведь и у беса тоже есть начальство, и он получает распоряжение от него. Геронда, какие конкретно слова нужно говорить, молясь за бесноватого? Прежде всего, надо воздать славословие Богу. Надо сказать: «Благодарю тебя, Боже мой, за то, что ты помог мне, и я нахожусь в нормальном состоянии, тогда как я

В результате ребенок был увлечен грехом, и в него вошел нечистый дух. Потом, когда находившийся в нем бес брал над ним власть, несчастный бросался на свою мать с нечистыми намерениями. Чтобы спастись от посягательств со стороны собственного сына, несчастная мать была вынуждена уехать на один из островов. Отец несчастного ребенка покаялся и старался вести духовную жизнь, однако его сын все равно не исцелялся. Он исцелился только тогда, когда его отец посетил вместе с ним все монастыри и святые места, прочитал и хорошенько усвоил жития всех святых и сделал свое духовное состояние устойчивым. Об отчитке. Геронда, сегодня к нам в монастырь привезли бесноватую женщину и попросили позвать священника, чтобы он прочитал над ней заклинательные молитвы. Что нам надо было делать? В этом случае вам лучше было бы сказать тем, кто ее привез, чтобы духовник этой несчастной решил, необходимо читать над ней заклинательные молитвы или нет. Ведь если в ней находится дьявол, то это значит, что либо она сама, либо ее родители совершили серьезный грех и тем самым дали дьяволу права над этой несчастной. Ведь грех приводит за собой дьявола. Если люди, совершившие грех, не покаются и не поисповедуются, то грех не уходит, а, следовательно, не уходит и дьявол. А может быть, Бог попустил этой несчастной впасть в беснование по какой-то другой причине, которую мы не знаем? Геронда, помогает ли бесноватым отчитка? Разным бесноватым по-разному. Отчитка помогает в том случае, когда заклинательные молитвы читаются над бесноватым ребенком, который не давал дьяволу прав над собой и не понимает, что такое исповедь. Или же отчитка может помочь взрослому человеку, который потерял разум и не может исповедоваться. Если бесноватый находится в здравом уме, то прежде всего нужно помочь ему найти свою вину, причину, по которой он стал одержимым. Ему нужно покаяться, поисповедоваться, и только потом, если это будет необходимо, над ним можно прочитать заклинательные молитвы. Ведь бес может выйти из одержимого и после того, как над ним будет прочитана разрешительная молитва в таинстве исповеди. Некоторые священники собирают в одну кучу и тех, кто одержим нечистым духом, и тех, кто болен, и читают над всеми этими людьми вместе заклинательные молитвы. Помню, как на отчитку привезли человека, у которого была болезнь Паркинсона. Да вот и сегодня сюда привезли одного пожилого человека и говорили, что он одержим нечистым духом. Левая рука этого несчастного ходит ходуном. Иногда у него случаются припадки. «С какого времени, — спросил я его, — ты находишься в таком состоянии?» «С детства, — ответил он мне. Я удивился». Потом я заметил, что слева на голове этого несчастного была небольшая вмятина. Видимо, эта вмятина была следствием родовой травмы, и то, что происходило с ним, было результатом именно этого. Представляете, человек болен, а ему говорят, что в нем сидит нечистый дух, над ним читают заклинательные молитвы, повелевают изыди нечистой души. И в результате он становится посмешищем в глазах людей. Так нельзя. Сколько детей, которых считают бесноватыми, на самом деле не имеют в себе никакого беса. Однажды ко мне привезли 25-летнего парня, о котором говорили, что он бесноватый. Я дал ему выпить святой воды, и несчастный совсем никак не прореагировал на это. «А как проявляется то, о чем вы говорите?» — спросил я его отца. «С какого времени он начал страдать этим недугом?» «С 6-летнего возраста», — ответил мне он. «Мы держали магазин, и однажды туда принесли труп его убитого деда. Сразу после этого с ним и начались все эти странности». Так вот оно что. Несчастный ребенок просто пережил нервное потрясение. Если бы на его месте оказался взрослый человек, то даже у него после подобных переживаний могло бы повредиться здоровье. А что же говорить о малом ребенке? И вот, пожалуйста, теперь несчастного называют бесноватым. Геронда, заклинательные молитвы могут читаться не вслух, а про себя? Про себя даже лучше. Основное при чтении заклинательных молитв — это то, что они должны читаться с болью, со смирением, а не с гордостью. Когда священники громко и гордо повелевают нечистому духу «изыди, души нечистый», то это приводит дьявола в ярость. Он разъяряется, дергает за эгоизм бесноватого и может даже сказать ему: «Посмотри-ка, ведь он перед всем миром сделал из тебя шута горохового. А ну-ка дай этому попу по шее». Бесноватый, заведенный нечистым духом, начинает бить священника, в результате чего убегает небеса священник со своим требником. Как-то раз один священник во время отчитки сказал бесноватому: «Я повелеваю тебе, нечистый дух, выйти из этого человека». «Ну так, все правильно», — ответил дьявол устами бесноватого. «Я потому и не выхожу, что ты мне повелеваешь. Поэтому я советую священникам, читая заклинательные молитвы, никогда не кричать слова «изыди, нечистой души». Можно подумать, что бесы их не слышат. И родственникам бесноватого не нужно рассказывать другим о том, что они пригласили к себе в дом священника для того, чтобы тот прочитал заклинательные молитвы. Лучше сказать людям, что батюшка пришел отслужить молебен, а заклинательные молитвы, чтобы не привлекать ничего внимания, лучше прочитать тихим голосом. У бесноватых мученическая жизнь. Что ни говори, а те, кто имеют в себе беса, очень страдают. Ведь такие люди смиряются, однако и мучаются от дьявола. Однажды в монастыре Ставроникита я встретил 23-летнего парня, одержимого нечистым духом. Кожа и кости. Был страшный холод, в храме топилась печь, а юноша, одетый в тонкую рубашку с короткими рукавами, сидел в притворе храма. Я не выдержал, подошел и дал ему теплый шерстяной свитер. «Надень этот свитер», — сказал я ему, — «неужели тебе не холодно?» «Какой там холодно, отче?» — ответил он мне. «Я весь горю». Видите как? Это самое настоящее мучение. бывают бесноваты, которые от природы отличаются особой чувствительностью. И таким людям Тангалашка внушает, что они не спасутся, и подбивает их на самоубийство. Как это страшно! Это дело не шуточное. Я был знаком с одним бесноватым, который надоел даже священникам. Несчастный приходил в храм, чтобы над ним прочитали заклинательные молитвы, а священники его выгоняли. Потом дьявол начал говорить ему и обо мне: «И к этому тоже не ходи, он тоже тебя не примет». Дьявол ввергнул его в отчаяние. Помню еще одного одержимого, который благодатью святого Арсения Каппадокийского освободился от нечистого духа. Какое же искушение устроил ему после этого дьявол! Уже освободившись от нечистого духа, он как-то приехал сюда, в монастырь, чтобы поклониться святым мощам преподобного Арсения. Однако монастырь был закрыт. Тогда возле нижних ворот монастыря ему явился дьявол в образе святого Арсения и сказал: «Чтобы ноги твоей здесь больше не было, ни я, ни Паисий не хотим тебя видеть». Так дьявол его прогнал. Тебе понятно? После этого несчастный начал хулить святого Арсения, ругать меня. Ну ладно, меня-то понятно, отругать стоит, но хулить святого? В результате несчастный снова стал бесноватым. Да тут, если человек поведет себя просто с бесстыдством, то от него отступает благодать Божия. А что говорить про тех, кто хулит святых? Потом он приехал и на святую Афонскую гору, пришел ко мне в Калеву и стал кричать: «Что плохого я тебе сделал, что ты не хочешь меня видеть? Почему ты тоже не хочешь мне помочь? Что, хочешь, чтобы я мучился?» «Глупенький», — увещевал его я, — «тот, кто тебе явился и прогнал тебя, был дьявол, это не был святой. Святые людей не прогоняют». Но он меня не слушал, он верил своему помыслу. Знаете, как страдают, как мучаются эти несчастные каждый день? Но многие бесноватые мучаются для того, чтобы взялись за ум другие. Ведь, видя, как мучаются бесноватые, остальные задумываются, приходят в чувства и каются. Не надо думать, будто бы у бесноватых грехов больше, чем у остальных. Однако Бог попускает им впадать в беснование, в результате чего они уничижаются, смиряются, расплачиваются за свои грехи и получают мзду сами. Однако и другие, глядя на их мучения, тоже получают помощь. Конечно, кто-то может сказать, что есть люди, которые не становятся бесноватыми, несмотря на то, что совершают великое множество грехов. Почему это происходит? А вот почему. Когда человек доходит до совершенного очерствения, то он уже не подвергается бесовскому нападению, потому что Бог видит, что этот человек не получит от такого нападения пользы. Ведь нам необходимо знать, что уязвление, подверженность бесовскому воздействию — это тоже некоторым образом дар Бога грешному человеку, для того, чтобы он смирился, покаялся и спасся. Глава третья. Страшные прелести. Подвижничество и прелесть. Геронда. Я боюсь прелести. Правильно делаешь. Тот, кто боится прелести, не впадает в прелесть, потому что такой человек, будучи внимательным, исповедует старцу все свои помыслы. Он не скрывает ничего и таким образом получает помощь. Геронда, а что такое предрасположенность к прелести? Быть предрасположенным к прелести значит иметь идею о том, что ты что-то из себя представляешь, и показывать другим то, что ты занимаешься каким-то деланием. Быть предрасположенным к прелести значит считать, что ты достигла духовной меры, поскольку, к примеру, совершаешь какой-то подвиг, а о других думать, что они еще не уяснили смысла духовной жизни, и вести себя с ними гордо. Если человек эгоистично насилует себя в подвижничестве, желая достичь меры какого-то святого и того, чтобы другие им восхищались, то это начало прелести. Одно дело принуждать, а другое — насиловать себя в подвиге. Как-то раз я сказал одному человеку: «Будь внимательным, чтобы не впасть в прелесть из-за неправильного отношения к духовной жизни. Ты находишься в духовной опасности». «Я впаду в прелесть?» — возмутился он. «Да я даже мясо и то не ем». Между тем, этот человек не ходил даже на исповедь. Свои грехи он исповедовал иконе. «Да православный ты или протестант?» — спросил я его. «В какой книге ты прочитал, что так надо исповедоваться?» «А что?» — спрашивает он меня. «Разве Христос меня не слышит?» «Понимаешь, что творится?» Геронда, помогает ли телесный подвиг в борьбе против страстей? Если телесный подвиг используется для того, чтобы побороть страсти, то помогает. Тело смиряется, и плоть подчиняется духу. Однако, если кто-то занимается сухим подвижничеством, то в результате у него создаются иллюзии. Ведь подвижничество такого рода культивирует душевные страсти, развивает гордость, приумножает самоуверенность и ведет к прелести. Тогда, глядя на свое сухое подвижничество, человек приходит к выводам о своем духовном преуспеянии. «Я занимаюсь таким-то и таким-то телесным деланием», — гордится он. «А вот такой-то брат в этом отношении хромает. Я уже дошел до меры такого-то святого, а другого святого я уже превзошел». И он приумножает свои посты и бдения. Однако весь совершаемый им подвиг вылетает в трубу, потому что человек совершает его не с целью отсечь страсти, а для того, чтобы получить эгоистичное удовлетворение. Я был знаком с одним монахом, который от гордости занимался телесным деланием, и его помысел говорил ему, что он великий аскет. Он дошел уже до ручки, не ел, совсем не стирал одежду и лежал в страшном смраде и грязи. От грязи его одежда совсем сгнила. Как-то я взял его одежду, чтобы ее постирать. Но что там было стирать? Однажды он сказал мне: «Преподобного Иоанна Кущника я уже оставил позади». «Да что ж ты, говорю, несешь? По-твоему, святой Иоанн Кущник достиг святости через грязь? Прошло еще несколько дней. Он снова пришел ко мне и заявил: «Преподобного Максима Кавсаколевита я тоже оставил позади». «То есть как же это ты его оставил позади?» — спросил я. «Да как?» — отвечает. «Очень просто. Кручусь, как волчок, по Святой Афонской горе». «Ну ты, говорю, даешь. Преподобный Максим достиг состояния бестелесных и летал, а не крутился, как ты, волчком. Потом этот человек стал возделывать в себе память смертную и в помысле внушал себе: «Сейчас я нахожусь в аду». Прошло еще немного времени, и он, якобы для того, чтобы смириться, начал говорить: «Сейчас я стал дьяволом, стал сатаной и пойду собирать своих приверженцев». Таким вот образом этот человек впал в прелесть. Внимание к воображению. Геронда, вы говорили, что во время молитвы нашему уму следует избегать различных картин из жизни Христа и тому подобного. Для чего таких картин должно избегать? Для того, чтобы дьявол не прельстил нас с помощью фантазии, воображения. Воображение — вещь хорошая, и если она используется с толком, то обладает великой силой. Есть люди, которые, к примеру, могут увидеть какой-то пейзаж, а через год вспомнить его совершенно таким, каков он есть на самом деле, и запечатлеть его на картине. Такую способность дает человеку Бог, однако дьявол использует ее в своих целях. Люди, подверженные прелести, воображают увиденное или прочитанное ими так, как им хочется, а потом верят, что картина, нарисованная их воображением, является действительной. Для того, чтобы эти несчастные получили помощь, им следует находиться под постоянным духовным наблюдением, потому что дьявол постоянно обводит их вокруг пальца. Поэтому, когда человеку, наделенному от природы богатым воображением, говорят, что он мыслит неправильно, ему необходимо задуматься и ставить после своего помысла вопросительные знаки. Я был знаком с одной простой женщиной, которая постоянно молилась и просила Христа о том, чтобы увидеть его здесь, всей жизни, поскольку, как она говорила, в жизни иной она все равно бы его не увидела. И действительно, когда она подошла причащаться, Христос явился ей в святой чаше в виде младенца с окровавленными волосами. Затем видение исчезло, и женщина смогла причаститься. После этого события враг начал обрабатывать ее помыслом о том, что она что-то из себя представляет, а затем распалял ее воображение и постоянно устраивал ей свои кинопросмотры. Как-то, выехав со Святой Афонской горы в мир, я застал эту несчастную в одном доме и услышал, как она пересказывала свои фантазии собравшимся там мужчинам и женщинам. Мне стоило огромного труда привести ее в чувство. Я задал ей хорошую трепку на глазах у всех для того, чтобы ее прелестное состояние стало явным, и она смирилась. Геронда, эти видения были ее фантазией, фантазией и прелестью. Геронда, Она что, не рассказывала своему духовнику об этих видениях? Знаешь, что происходит в подобных случаях? Сатана обманывает таких людей тем, что они видят. Они не раскидывают своим умом, и им даже в голову не приходит то, что о подобных видениях надо рассказать духовнику. Какой же дьявол искусник? Страшное дело. Если человек невнимателен к своему воображению, то искуситель может ввергнуть его в прелесть, использовав даже какое-нибудь самое простое, естественное событие. Когда я жил в монастыре Стамион, то, читая зимой вечерню, растапливал печь. Женщины, которые иногда приходили в монастырь из города, стали замечать, что во время вечерни от иконы Пресвятой Богородицы в иконостасе раздавался какой-то хруст. Я на этот хруст внимания не обращал, а женщины начали шептаться между собой. Представляете, когда монах читает вечерню, от иконы Божией Матери раздается хруст. Услышав, как они шепчутся, я подумал: дай-ка погляжу на икону, от которой слышится хруст. Я не хочу сказать, что не верю в божественное событие. Нет, я верю, что Божия Матерь является людям и говорит с ними, и те, кто находятся в хорошем духовном состоянии, ее видят. Однако в подобных случаях необходимо внимание. Ну что же, взял я стул, поднялся на него и поглядел, что происходит с иконой. Что же случилось? Доска, на которой была написана икона, была старой, со вставленными в нее с тыльной части шпонками. Когда печь разогревалась как следует, одна шпонка нагревалась, расширялась и производила хруст. Потом я забил в икону гвоздик, и она прекратила трещать. После этого я спросил у этих женщин: «Ну что, сейчас слышите какой-нибудь хруст?» «Нет», — ответили они мне. «Ну вот, — говорю, — не надо придавать значение подобным вещам. Необходимо быть внимательным, потому что если потихоньку в человеке разовьется воображение, то вся его жизнь становится ни на что негодной». «Геронда, а каким образом можно понять, от Бога или от дьявола было какое-то сверхъестественное событие?» «Это видно. Если событие не от Бога, то дьявол приносит человеку гордые помыслы. А кроме этого, видение дьявола топорной работы. Он доходит даже до богохульства. Однажды ко мне в Калеву пришел человек, находившийся в прелести и имевший в себе нечистого духа. Я поговорил с ним, и это пошло ему на пользу. И знаете, что он мне после этого сказал? «Такие, — говорит, — премудрые вещи я слышу впервые. Я даже в Евангелии такого не читал». То есть он все равно, что говорил мне: то, что ты сказал, было лучше того, что сказал Христос. Понимаешь, что творит дьявол для того, чтобы принести тебе гордый помысл? Как там ни говори, но если человек не поймет, что сам своей силой он не может сделать ничего, а то, что он делает, совершается силой Христовой, то такой человек не совершит ничего, даже если он будет изгонять из бесноватых тысячи бесов. Дьявол является в виде ангела света. Если человек, не испытавший высшей райской радости, то есть не имеющий духовного опыта божественных посещений, невнимателен, то он может легко впасть в прелесть. Дьявол лукав. Он слегка раздражает сердце человека и дает ему почувствовать нечто приятное. И таким образом, создавая у человека впечатление о том, что это приятное было духовным и божественным, дьявол ввергает его в прелесть. Он обкрадывает сердце человека, и тот думает, что происходящее с ним духовно правильно. «Я не чувствую никакого волнения», говорит такой человек. Да, волнения ты действительно не чувствовал. Однако то, что ты почувствовал, не было действительной духовной радостью. Радость духовная есть нечто небесное. Дьявол может явиться в виде ангела или в виде святого. Бес, замаскированный под ангела или под святого, распространяет вокруг себя волнение, смущение, то, что имеет в себе. Тогда как настоящий ангел или святой всегда распространяют райскую радость и небесное веселье. Смиренный чистый человек, даже будучи неопытным, отличает ангела Божиего от явившегося в виде ангела света беса. Это происходит потому, что такой человек имеет духовную чистоту и находится с ангелом в родстве. А вот эгоист и человек плотский легко прельщается лукавым дьяволом. Дьявол является в виде ангела света, но стоит человеку включить в работу один смиренный помысел, как дьявол исчезает. Однажды вечером, после повечерия, я сидел у себя в келье на скамеечке, я жил в монастыре Стамион и творил Иисусову молитву. Вдруг я услышал, как из одного здания, которое находилось неподалеку от монастыря и служило гостиницей для паломников, доносятся звуки струнных музыкальных инструментов и кларнета. Я очень удивился. «Что же это за музыка слышится так близко?» — сказал я себе. Престольный праздник в монастыре уже прошел. Я поднялся со скамеечки, подошел к окну посмотреть, что происходит во дворе. Смотрю, кругом полная тишина и безмолвие. Тогда я понял, что вся эта музыка была от лукавого, для того, чтобы я прервал молитву. Я вернулся на скамейку и продолжил Иисусову молитву. Вдруг комната наполнилась ярким светом. Потолок и верхний этаж надо мной исчезли, крыша открылась, и я увидел столб света, который доходил до неба. На вершине этого светлого столпа виднелось лицо белокурого юноши с длинными волосами и бородой, который был похож на Христа. Половина его лица была от меня закрыта, поэтому я поднялся со скамейки, чтобы увидеть его лицо полностью. В этот момент я услышал внутри себя голос: «Ты удостоился увидеть Христа». «Да кто я такой, недостойный, чтобы видеть Христа?» — ответил я и перекрестился. В то же мгновение свет и лже-Христос исчезли, и я увидел, что потолок возвратился на свое место. Если чья-то голова не заперта как следует на замок, то лукавый может принести такому человеку помысел гордости и прельстить его с помощью фантазии и ложных светов, которые не возводят в рай, но низвергают в хаос. Поэтому никогда не должно просить увидеть свет, получить божественное дарование или что-то подобное. Просить нужно о покаянии. Покаяние принесет человеку смирение. Потом, благий Бог, даст ему то, что необходимо. Однажды, когда я жил на Синае в пещере святой Епистимии, Тангалашка захотел оказать мне услугу. Неподалеку от кельи было 3-4 ступеньки. Ночью, когда небо было ясным и светили звезды, я уходил в пещеры и для того, чтобы спуститься по этим ступенькам, светил зажигалкой. Однажды ночью я хотел зажечь зажигалку, но она не зажигалась. Вдруг с одной скалы ударил яркий луч света, подобный прожектору. Ух, все вокруг стало светло. Нет, говорю, от таких прожекторов надо держаться подальше. Я вернулся назад, и свет тут же пропал. Вот ведь какой дьявол! Он не хотел, чтобы я спустился по лесенкам, подсвечивая зажигалкой. Но разве не жаль, пожалел он меня, что человек так мучается? Дай-ка я ему посвечу. Вот какая доброта! Геронда, а как вы поняли, что этот свет был не от Бога? Это понятно. Страшное дело. Сны лживы. Геронда, меня мучают грязные сны. Увидев грязный сон, никогда не нужно вспоминать, что и как ты видела. Ведь если лукавый не смог искусить тебя днем, он придет ночью. Иногда и Бог попускает лукавому искушать нас во сне, для того, чтобы мы увидели, что наш ветхий человек еще жив. А бывает и так, что враг приближается к человеку во сне и показывает ему разные сны, для того, чтобы, проснувшись, такой человек впал в расстройство. Поэтому снам не надо придавать совершенно никакого значения. Осени себя крестным знамением, осени крестным знамением подушку, положи на нее крест и пару иконочек, и, засыпая, произноси Иисусову молитву. Чем большее значение ты будешь придавать снам, тем чаще будет приходить враг и тебя искушать. Дьявол показывает свои сны не только взрослым людям, но и детям. Дьявол приходит даже к спящим малышам, несмотря на то, что они маленькие ангелы. Они в ужасе подскакивают и испуганно со слезами бегут в объятия матери. А иногда к спящим детям приходят ангелы, и они от радости смеются во сне или, испытывая великую радость, просыпаются. И таким образом, приносимые лукавым сны есть внешнее вражеское воздействие на человека в то время, когда он спит. Геронда, а если во время сна ты чувствуешь непонятную душевную тяжесть? Что это? Иногда причиной такой тяжести может быть тревожное состояние, в котором человек живет днем, или испытывая им различные страхи, подозрения и тому подобное. И, конечно, все это может использовать Тангалашка. Он способен перетасовать эти страхи, тревоги и подозрения в любой комбинации, только бы ввести человека в смятение. А часто человек спит настолько чутко, что думает, что он не спит, и молится о том, чтобы эта тяжесть, которая сдавливает даже его дыхание, ушла. А иногда бывает и такое. Дьявол может облечься в любой образ, даже святого, и явиться во сне. Однажды он явился одному больному во сне в виде святого Арсения Каппадокийского и сказал ему: «Я святой Арсений. Я пришел сказать тебе, что ты умрешь. Ты меня слышишь? Ты умрешь». Человек пришел в ужас, но святой никогда не говорит подобным образом. И даже если больному действительно предстоит умереть, и ему является святой, чтобы предупредить его о смерти, то он скажет об этом по-доброму. Бог увидел, как ты мучаешься, и поэтому Он заберет тебя из этого мира. Постарайся приготовиться. Святой никогда не скажет больному: «Ты меня слышишь? Ты умрешь». Геронда: «А когда человек кричит во сне, почему это происходит?» Когда кричит, лучше, ведь в этом случае он просыпается. Многие сны происходят от тревоги. Когда человек тревожится или устал, то эта тревога или усталость гложет его изнутри, и он видит тревожные сны. Я часто днем встречаюсь с людьми, выслушиваю их различные проблемы, а потом во сне ругаю кого-то. «Ах ты, безбожник!» — кричу. «Тебе на всех наплевать!» И просыпаюсь от собственных криков. Геронда: «А может ли человек понять из своих снов, что некие события произойдут в действительности?» Нет, снам значения придавать не нужно. Какими бы ни были сны, приятными или неприятными, им не нужно верить, потому что есть опасность впасть в прелесть. Ведь 95% снов лживы, поэтому святые отцы говорят, что снам не надо придавать значения. Снов, происходящих от Бога, бывает очень немного. Но для того, чтобы истолковать даже такие сны, нужно иметь чистоту и другие необходимые предпосылки. Подобно праведному Иосифу и пророку Даниилу, которые имели благодать от Бога. «Я, — сказал Даниил Навуходоносору, — расскажу тебе и о том, какой сон ты видел, и о том, что он значит». Но какого состояния достиг пророк Даниил? Он сидел вместе со львами во рву, и львы, несмотря на то, что были голодны, не трогали его. Когда Аввакум привез Даниилу пищу, тот сказал: «Неужели Бог вспомнил обо мне?» Да уж если бы Бог не помнил о пророке Данииле, о ком бы он тогда помнил? Геронда: «А некоторые люди не видят снов. И хорошо, что не видят. Не тратят денег ни на билеты, ни на бензин. Во сне за одну минуту можно увидеть события, которые в действительности продолжались бы несколько часов или несколько дней. Потому что во время сна время упраздняется. Вот отсюда-то человек и может понять слова псалма: «Тысяча лет приточимо Твоим, о Господи, яко день вчерашний, иже мимо иди». Внимание к видениям. Геронда: «Что отвечать людям, которые рассказывают нам о бывших им видениях, о том, что они видели какого-то святого или о чем-то подобном?» Лучше советуйте таким людям быть осторожными, сдержанными. Такое отношение к видениям более надежное, потому что не все люди в состоянии различить, от Бога было видение или же от дьявола. Но даже если видение от Бога, с первого раза человек не должен его принимать. Бог, видя, как его создание, человек, не принимает видения, не огорчается, но наоборот, некоторым образом приходит в умиление. Ведь такое отношение к видению показывает, что у человека есть смирение. Если явившийся человеку святой действительно был святым, а человек этого видения не принял, то Бог знает, каким способом известить душу этого человека и привести ее туда, куда он хочет. Необходимо внимание, потому что вместо святого может прийти тангалашка, который включит бесовский телевизор и начнет свою передачу. Помню одну женщину, которая не получила от людей никакой помощи и поэтому имела право на помощь божественную. Бог, желая помочь этой женщине, дал ей некое видение. Однако после этого видения дьявол внушил ей следующий помысел. «Кто знает, может быть, Бог удостоил тебя такого видения, потому что Он предназначает тебя для какой-то высшей миссии». С того момента, как она стала верить подобным дьявольским внушениям, дьявол начал свою работу, и она попала под его власть. Однако в конце концов Бог вновь над ней умилосердился. Ей было видение, и она услышала голос, говоривший ей: «Напиши письмо отцу Паисию и опиши все видения, которые тебе были». Она написала мне письмо и рассказала обо всех бывших ей видениях. Лукавый истрепал ее как следует. Да, все ее видения были настоящими, однако почти все они были от Искусителя. Изо всех бывших ее видений только первое и последнее были от Бога. Желая привести ее в чувство и помочь ей освободиться от прелести, Бог позволил произойти этому последнему видению. В конечном итоге несчастная послушалась моих советов и сумела выпутаться из сети тех дьявольских видений, которые ей были. Отличительные черты прельщенного человека. Геронда, а как можно понять, что человек находится в прелести? Это можно понять даже по его внешнему виду. Человек прельщенный внешне облачен в некое ложное бесстрастие. Он выглядит смиренным и кротким, однако в нем кроется великое самомнение, великая идея, которую он имеет о себе. Взглянув в глаза прельщенного человека, вы увидите, что на всех остальных он глядит как на несчастных, как на муравьев. Однако прельщенного можно раскусить и по тем словам, которые он произносит. Помню одного прельщенного, которого многие люди считали за святого. Он рассказывал, что Христос якобы явился ему, сидя верхом на коне. В руках Христос якобы держал фляжку с вином, из которой дал отпить этому человеку, после чего тот якобы получил дар прозорливости. Как-то раз, когда этот прозорливец беседовал с людьми, один человек спросил его: «А почему я тоже не могу совершать чудеса?» «Потому что ты совершил такой-то и такой-то грех», — ответил прельщенный и стал перечислять ему грехи, которые тот действительно совершил. Несчастный человек стал паниковать и приехал ко мне, чтобы все это мне рассказать. «Послушай-ка», — сказал я ему, — «неужели ты думаешь, что святые выставляют людей на посмешище? Людей выставляет на посмешище только дьявол. Неужели ты не понимаешь, что устами этого прельщенного говорит дьявол? И если то, что он говорит, истина, то эту истину все равно говорит дьявол. А еще одна женщина рассказывала мне о том, как она повела одну бесноватую к человеку, о котором ходили слухи, что он изгоняет бесов и совершает тому подобные чудеса. Этот чудотворец отвел обеих женщин в одну заброшенную часовню. Как только они вошли в храм, он взял епитрахиль и надел ее на себя. Женщина очень удивилась. Мирской человек и надевает на себя епитрахиль. «Ты что, батюшка?» — спросила его она. «Да что значит все эти батюшки?» — ответил он и принялся осуждать священников. А таким образом несчастные женщины поняли, что он находится в прелести, вскочили и убежали. Прелесть и сумасшествие. Геронда, человек, находящийся в прелести, болен и какой-то душевной болезнью. Не всегда. Прелесть — это одно, душевное заболевание — другое. Некоторые люди просто впадают в прелесть. Другие — впадают в прелесть и душевно заболевают. Я был знаком с одним монахом на Святой Афонской горе, который никого не слушал. Он ушел из своего монастыря и шатался по Афону.